Сергей Гандлевский. Поэтическая кухня. Помимо поэзии и прозы, теперь у Сергея Гандлевского есть книга-эссе. Стихи его читаются легко и благодарно. Внятные мысли, яркие образы, сильные чувства, четкая рифма, классический размер. Строки волнуют и запоминаются. Отложив, перечитываешь глазами, вслух и про себя. Повесть «Трепанация черепа» проглатывается с маху, от начала до конца. Приостановиться, как прервать горячечный монолог. Во-вторых, неловко. Во-первых, интересно, что дальше. Чтение поэтической кухни — медленное, дозированное, гомеопатическое. Не потому, что эссе сложны или, боже упаси, ученые. Гандлевский просто умен, как в своей поэзии. Но в стихах звучит и несет явственная красивая музыка. В эссе — стихотворческая сжатость слога, а музыка едва слышна, как положено той, что из высших сфер. К ней неизменно склоняю слух, по ней выверяю чужую собственную гармонию, с ней согласуюсь тональность, пишет Гандлевский. Оттого нет стилистических скидок. Кажется, никто в нашей нынешней словесности не укладывает буквы так плотно. Теснота слов при этом не мешает свободной элегантности стиля. Или она и побуждает к ней. Из поэтической кухни радостно извлекаются фразы и формулировки. Смерть Пушкина лишила Россию канона старости. Мысли еще раз мысль наваждения Баратынского. Благодаря Бродскому и в его лице поэт, может быть, на прощание снова приобрел державный, державинский статус. Словосочетание «литературный кризис» — масло масляное. Поэзия относится к реальности, как беловая рукопись к черновику. Цитировать хочется беспрерывно отовсюду, кроме завершающего книгу эссе «Метафизика поэтической кухни». Его следует перечитывать целиком, хлопача о включении в обязательную школьную программу. Из 24 текстов 23 о литературе, о поэзии. Единственный, который о жизни, о новой жизни в Новой Москве, назван «Элегия» и стилистически проходит по тому же поэтическому ведомству. Словесность — среда и способ существования Гандлевского. Там и сям в книге он упоминает о важности для себя семейной, отцовской роли. Но как показательно, что и тут именно литература приводит либо в тупик отчуждения, я холодею, заметив краем глаза, что сын подсаживается к IBM, отодвинув книгу на словах «внезапно Холмс», либо на перекресток взаимопонимания. Мальчиковый кумир граф Монте-Кристо возмутил мою дочь недужным прилежанием мести. Это профессиональное, ремесленное, хозяйское отношение к делу. Для Гандлевского словесное поле — польза. В конечном счете, все написанное прежде написано для тебя, поступило в твое распоряжение. Поэт заходит в подсобку, вдумчиво, неторопливо подбирая инвентарь. Восприятие жизни как праздника — Пушкин. Не зря «Праздник» — название книги стихов Гандлевского. Независимое самосостояние поэта — Бродский. Бытовой приземленный драматизм — Есенин. Старомодное благородство — Ходосевич. Я прочел у Бродского и согласился, что поэт пишет не для будущих поколений, а в расчете на мнение мастеров прошлого, говорит автор. Однако треть книги о поэтах-современников — Лосеве, Цветкове, Кибирове, Айзенберге, Сапровском. Здесь сохранен тот же почтительный, что с мэтрами, тон, та же редкостная, внимательная деликатность. Будущим издателям — широкий выбор цитат для анонсов. Лосев ни разу не встает на ходуле, и интонации его веришь с первой же строфы. Эти стихи застрахованы от старения и пародирования. В чужих книгах Гандлевский прочитывает не только сами слова, но и красноречивые пустоты между ними. Дух, что ли? Пусть будет дух. Так и в его поэтической кухне, составленной из букв, часто ли мы вспоминаем об этом слова, отточены, подогнаны, стиснуты. Эссеистический концентрат не разбавлен. Это предстоит делать нам, нашему воображению, пониманию, благодарности. 1998 год. Чхартишвили Акунин. Юбилей словесности. Григорию Чхартишвили 50 лет, юбилей 20 мая. Он москвич, закончил Институт стран Азии и Африки по специальности японский язык. Был заместителем главного редактора журнала «Иностранная литература», переводчиком и исследователем японской прозы. В частности, широко известен сделанный им русский двухтомник Юкио Мисимы. Автор основательного труда «Писатели самоубийства». Борису Акунину 8 лет. За это время он написал и выпустил 25 книг. Романы о следователе Ирасте Фандорине и его потомках. О монахине-сыщице Пелагии, жанровые книги с заглавиями из названий жанров пьесы. Плюс сценарии фильмов «Азазель», «Турецкий гамбит», «Статский советник». Вроде бы Григорий Чхартишвили и Борис Акунин заметно отличаются друг от друга. Однажды они выступили в соавторстве, в кладбищенских историях, поделенных пополам. У Чхартишвили изящные эссе, у Акунина — готические байки. Первый — интеллектуал, второй — маскульт. Однако не случайно самые высоколобые критики так отчаянно бились над загадкой. Кто же скрывается под насмешливым псевдонимом Б. Акунин, Бакунин? Стоило бы волноваться из-за очередного детективщика. Но уже с первых акунинских романов стало ясно, что в нашей словесности произошло важное и небывалое событие. Небывалое в прямом смысле, такого не бывало. Не было у нас первоклассной прозы такого жанра, малопочтенного из-за легкости, но зато и высоко ценимого и с нетерпением ожидаемого. Русская словесность запоздала, что вполне объяснимо. В конце концов, когда у англичан был Шекспир, у нас лучшим писателем оставался Иван Грозный. XIX век с его подлинным проникновением культуры в массы дал расцвет увлекательности и развлекательности от французского Александра Дюма до британского Артура Конан Дойла. Однако русская литература, в силу известных исторических обстоятельств, взвалила на плечи слишком много общественных, гражданских задач, чтобы позволить себе отречься от замаха на величие, чтобы художественно расслабиться. Даже редкие шедевры приключенческого жанра, Тарас Бульба или Князь Серебряный, не для того писаны, не увлечь, а учить. Что до XX века литературный процесс в России выстроился уж совсем нескладно, не к юбилею будь помянут. Вот и получилось, что только в наши дни обрел этот драгоценный подарок русский читатель — возможность не прятать за спину книгу несерьезного жанра при виде интеллигентных знакомых. Акунин такой подарок преподносит. Достоверная историческая канва, обилие точных деталей политического и общественного обихода, этикета и быта, жизненные образы, чистый и легкий язык. Все это при стремительности детективного сюжета, и все это круто замешано на русской классике, стилистически, содержательно, идейно-нравственно. Здесь тоже учат, но учат увлекая. Задача пока посильная только этому отдельно взятому автору, свободно овладев инструментарием 21 века, не натужно выступать от лица 19-го. Нет, все-таки их не двое. Став Борисом Акуниным, Григорий Чхартишвили в действительности не изменился. Ум, слово, манера — все при нем. В нашей словесности заполняется обидно пустующая ниша. 2006 год. «Ежик кучерявый». Предисловие книги «Рубинштейн. Лев. Духи времени». Москва. Калибри. 2007 год. В самой первой после введения главки «На колу мочало» образец писательского метода Льва Рубинштейна, способы его мышления. Он огорченно задумывается, почему в России постоянно приходится заново расставлять исторические акценты, напоминать об очевидном. Пытается найти ответы в поздней грамотности населения, в крепости устной традиции. Сюда можно было бы добавить многовековую непривычку к критическому чтению. Главную книгу не то что не толковали, как в других христианских странах и народах, даже не читали, а слушали, причем не на родном языке. А когда, наконец, перевели с церковно-славянского на русский и сделали доступной, вскоре вовсе запретили, на любом наречии. Рубинштейн, однако, не задерживается на поисках первопричин. Его всегда волнует сегодняшний облик явления. Что важнее, чем почему? Оно, что, влияет на нынешнюю жизнь? Констатировав, все большее право голоса обретают вечные второгодники, с характерной своей трезвостью Рубинштейн произносит главное. Историко-культурная амнезия не есть болезнь. Это такое здоровье. Ага, непробиваемое, неуязвимое душевное здоровье. То самое, которому дивился Василий Розанов. Русь слиняла в 2 дня, самое большее — в 3. Что же осталось-то? Странным образом буквально ничего. О чем почти истерически, едва не теми же словами, написал Георгий Иванов. Невероятно до смешного. Был целый мир, и нет его. Вдруг ни похода ледяного, ни капитана Иванова, ну абсолютно ничего. А потом в 91-м также стремительно рухнул новый, тоже казавшийся непоколебимым, целый мир. А уже через десяток лет пошел вспять, и опять все надо повторять и объяснять заново. Историко-культурная амнезия не есть болезнь, это такое здоровье, говорит Рубинштейн. Анализ и диагноз разом. Глубокий, основательный, подробный. 2 предложения из 8 слов. Любопытно, что уже в следующей главке снова косвенно тревожится тень Розанова. Рубинштейн мельком замечает. «Мне, впрочем, всегда были подозрительные люди, неумеренно много толдычащие о нравственности, так же, как, скажем, и о любви к родине.

Даже беглый взгляд на иртеневские строки покажет, что перед нами второй случай. Чувство юмора не эстетическая категория, по крайней мере, не только. Это мировоззрение. Человек, обладающий чувством юмора, вряд ли бросится опрометью на баррикады, но и не станет забиваться в угол и отгораживаться. Ему душевно важна картина мира во всей ее полноте, с красотами, слабостями, вершинами, провалами. С другими и с собой, с друзьями и с врагами, с добром и со злом, с правыми и с виноватыми. Прямое вовлечение лишает объективности. Взгляд чужой стороны всегда проницательнее и точнее, оттого и раздражает тех, кто в гуще. Человека с чувством юмора редко любят, но обычно уважают. Юмор всегда заинтересованное отстранение. То, что творится вокруг, волнует, и волнует сильно, потому что свое, но по осознании, отображается трезво. Вот что помогает Иртеневу сохранять остроту взгляда и убедительность суждения, так что в его стихотворной повести «Временных лет» эпоха запечатлевается живо и верно. Юмористическое миропонимание резко отличается от сатирического. Это другой темперамент. Не знаю, как именно сочиняет Иртенев, не видел его за письменным столом, но уверен, что там он не похож на того подвижного, быстрого в жестах и репликах человека, с которым встречаешься в компаниях за совсем другим столом. Темп его сочинительства должен соответствовать такому вот неторопливому пятистопному ямбу. Дремала постсоветская природа, попыхивал уютно камелек, как было далеко им от народа, как он, по счастью, был от них далек. Не хохот, а усмешка. С грустноватым послевкусием, с обязательным учетом некоего приподнятого над повседневностью образца, по которому можно и нужно равняться. Не зря юмор давно уже определили как возвышенное в комическом. Мера иртеневского мира высока. Контрастом внутреннего запроса и внешней среды обитания и обусловлена его поэтика, его этика. С народом этим, ох, непросто. Он жадно ест и много пьет, но все ж заслуживает тоста, поскольку среди нас живет. Вспомним реакцию Пушкина на «Ревизора». Как грустна наша Россия. Критики беспрестанно подбирают Иртеневу предшественников, справедливо и не очень называя массу имен. От Марцала до Олейникова. Но без Пушкина и Гоголя наших эталона гармонии, эталона юмора не обойтись. Ориентиры они. Во всяком случае, для того, кто пишет хорошими стихами, обладая хорошим чувством смешного. Не говоря уж о прямых отсылках. Здесь можно жить, причем неплохо жить, скажу вам больше, жить здесь можно сладко. Но как и чем то право заслужить — большая отдельная загадка. Но чувство доброе здесь лирой пробуждать в благословенном этом месте, боюсь, придется с этим обождать лет 100, а как бы и не 200. Отсылки к классике — дело для Иртенева привычное. Хотя по графику зима, погода как в разгаре мая, как тут не двинуться с ума, умом Россию понимая. Я ненарочно подбираю цитаты по теме. Читаю рукопись этой книги, выписывал строки, которые понравились больше всего, а потом уж обнаружил, что подавляющее их большинство — о родине. Хотя есть и просто смешная точность. Здесь это тавтология. Смешно тогда, когда точно, таков Иртенев. Есть обязательная улыбка, всегда чуть печальная, каким и должен быть юмор истины. Ему ироническое зубоскальство не только не нужно, но и противоположно и даже отвратительно. Недавно встретил Новый год, но не узнал. Видать, старею. О старом отставном полковнике. Соседей костерит, баранов, ленивый мыслящий шашлык. Или такое. Как люб мне вид ее простой, неприхотливый внешний имидж. Нет, это опять о ней, о родине. Никуда не деться. Ни Иртеневу, ни его читателю. Он и подсмеивается над собой за это. Жить да жить, несясь сквозь годы, на каком-нибудь коне. Но гражданские свободы не дают покоя мне. Смех смехом, но ты понимаешь, что это правда. Иртенев пишет правду. Хочется подчеркнуть слова тремя чертами. Нечасто поэзия производит такое впечатление. Привычно в подобных категориях судить о публицистике. Однако публицистично служебная сатира. Ею Иртенев тоже занимался и занимается. Прежде на телевидении, сейчас в газете. Он и рекламу писал. Андрей Бельжо обыгрывал образ пьющего молоко Ивана Поддубного, а Иртенев сочинил по-маяковски блестящее двустишие. «Если это пил Иван, значит, надо пить и вам». Все это достойная профессиональная деятельность, но мы сейчас о его стихах, которые есть подлинная поэзия, и по стихотворческой виртуозности, и по лирической тонкости, и по общественной глубине. На все лады обыгрывая тему Родины, Иртенев не выдвигает завышенных требований. Его меркам свойственно чувство меры, его отличает такт со здравым смыслом. Попросту говоря, он хочет вокруг себя общечеловеческой цивилизационной нормы, всего-то, чтобы было по правде. Казалось бы, обостренное правдолюбие входит в противоречие с юмористическим мировоззрением, которое немыслимо без скептицизма. Иртенев эти качества сочетает. В том-то и состоит его уникальность. Юмор его элегичен и элегантен. Он, безусловно, входящий в очень небольшое число лучших современных поэтов без всяких жанровых оговорок. Потому и занимает в русской словесности особое место, что умеет то, чего не могут другие. О своей гражданской позиции он сам высказался лучше кого бы то ни было. «Мне с населением в дружном хоре боюсь не слиться никогда. С молодых ногтей чужое горе меня вот именно что да». Подход опять-таки поэтический, эстетический. Невыносимо видеть. Еще более драматично ощущать свою безнадежную сопричастность. Вот он, катарсис. И в пропасть скользя со страной этой самой совместно, уже не успею в другой я родиться стране. 2007 год.